Когда закон и долг сливаются в единое целое, соединенное религией, тогда человеку не дано действовать с полным осознанием себя. Он становится чем-то чуть меньшим, чем личность. Принцесса Ирулан, Муаддиб, 99 чудес Вселенной. Грузолет-матка с меланжевым комбайном контрабандистов на подвеске в окружении нескольких топтеров вынырнул из-за дюнной гряды, словно пчелиная царица со своим роем. Они шли к одному из скальных хребтов, встававших из песков миниатюрными копиями барьерной стены. Недавняя буря начисто смела песок с каменных склонов. В прозрачном пузыре рубки краулера Гурни Халлек склонился вперед, подстроил масляные линзы бинокля и оглядел местность внизу. За грядой он заметил темное пятно. Оно вполне могло оказаться меланжевым выбросом, поэтому он послал орнитоптер на разведку. Топтер покачал крыльями, подтверждая получение приказа. Оторвался от роя, подлетел к пятну и закружил над ним, опустив детекторы к самому грунту. Почти сразу, хлопнув крыльями, он сделал бочку и описал круг. Сигнал экипажу комбайна, что пряность обнаружена. Гурни Халлек убрал бинокль в футляр. Он знал, что сигнал разведчика замечен. Хорошее местечко. Хребет — это все-таки защита. Конечно, здесь... глубокая пустыня и засада маловероятна, и все-таки. Халлек приказал пролететь над хребтом и осмотреть его сверху. Распорядился, чтобы топтеры сопровождения барражировали вокруг выброса. Не слишком высоко, чтобы сделать их менее заметными для харконинских детекторов. Впрочем, он сомневался, что патрули забираются так далеко на юг. Здесь все еще были владения фрименов. Гурни проверил вооружение и в очередной раз ругнул судьбу, которая исключала здесь использование щитов. Следовало всеми силами избегать того, что может привлечь червя. Потирая лиловый шрам от чернильника на скуле, он осматривал местность. Пожалуй, безопаснее повести разведывательную партию через скалы. Проверка с высадкой – самый надежный вариант. Когда харконинские войска и фримены рады всякому случаю вцепиться друг к другу в глотку, лишних предосторожностей не бывает. Здесь-то его больше беспокоили фримены. Они были не прочь продать вам столько пряности, сколько вы могли купить, но если вас угораздит попасть туда, где, по их мнению, вам было не место, они становились настоящими дьяволами. А в последнее время проявляли и поистине дьявольскую хитрость. Хитрость, коварство и ловкость этих туземцев в ведении войны в последнее время сильно беспокоили Халлека. Они проявляли такое искусство, с каким ему редко приходилось сталкиваться, а ведь его учили лучшие бойцы во Вселенной, и потом еще закаляли битвы, в которых выживали лишь лучшие из лучших. Гурни окинул взглядом пустынный ландшафт. Откуда же это беспокойство? Может, его причина — виденный ими червь? Но то было по другую сторону хребта. В рубку просунулась голова. Капитан фабрики, одноглазый старый пират с густой бородой, синими глазами и молочно-белыми зубами. Такая необычайная белизна зубов тоже была характерна для употреблявших пряность. «Кажется, месторождение богатое», — сообщил капитан. «Я сажаю грузолет?» «Да, у самого подножия хребта», — распорядился Халлек. «Я высажусь со своими людьми, а вы пойдете на гусеницах к выбросу. Мы должны осмотреть скалы». «Ясно». «В случае чего», — добавил Халлек, — «спасайте фабрику. Мы всегда сможем воспользоваться топтерами». «Слушаюсь, сэр», — козырнул капитан комбайна и скрылся в люке. Гурни вновь оглядел горизонт. Приходилось считаться с возможностью того, что фримены поблизости и заметят нарушителей своих владений. Фримены с их суровостью и непредсказуемостью действительно серьезно беспокоили его. Но уж слишком хорошо вознаграждался этот риск. Отсутствие наблюдателей в воздухе и вынужденное радиомолчание тоже спокойствия не прибавляли. Грузолет с краулером повернул, делая заход на посадку. Гусеницы мягко коснулись песка у подножия хребта. Гурни откинул прозрачный колпак, отстегнул привязные ремни. В тот миг, когда огромная машина остановилась, он уже выскочил наружу. Захлопнул за собой крышку, перелез через гусеничный блок и сетчатое ограждение. За ним из носового люка спустились 5 человек из его личной гвардии. Остальные кинулись отсоединять транспортные крепления. Оставив фабрику на песке, грузолет взмыл вверх и принялся кружить над ней на малой высоте. В ту же минуту краулер рванулся вперед, к темному пятну меланжевого выброса на песке. По крутой дуге спустился и сел рядом топтер, за ним другой, третий, Из них высыпал взвод бойцов Гурни, а машины тут же поднялись и зависли невысоко над песком. Гурни потянулся, проверил, как слушаются мышцы затянутого в десятикомб тела. Фильтр-маску он не надел, она так и болталась сбоку. Конечно, так при дыхании терялась влага, зато ничто не заглушало голос. Вдруг понадобится отдать приказ, крикнуть. Он начал подниматься на скалы, осматривая местность и примечая все. Скатанную ветром гальку и гравийный песок под ногами, и запах пряности в воздухе. «Вот где бы устроить на крайний случай базу», — подумал он. «Может, прямо сейчас спрятать тут кое-какие припасы?» Он глянул назад. Его люди, следуя за ним, рассыпались в цепь. Хорошие бойцы и славные парни, даже те новые, которых он не успел еще проверить в бою. Хорошие, да. Во всяком случае, им не надо все время объяснять, что делать. И, конечно, ни над кем не дрогнет воздух, преломленный силовым полем. Среди них нет трусов, готовых навесить на себя щит даже в пустыне и приманить червя, который отнял бы у них пряность. С высоты Гурни увидел в полукилометре от скал пятно выброса и краулер, подходящий к его границе. Он посмотрел на прикрывающие его топтеры и грузолет. Все правильно, высота не слишком большая. Он кивнул сам себе и продолжил подъем. И в этот миг хребет словно превратился в действующий вулкан. 12 огненных стрел, 12 ревущих огненных струй ударили снизу в топтеры и грузолет. Со стороны краулера донесся скрежет раздираемого металла, а на скалах вокруг неведомо откуда возникло множество воинов в капюшонах, и они уже вступили в бой. Гурни успел только подумать. «Рогами Великой Матери, клянусь! Ракеты! Они осмелились применить ракеты!» А в следующий миг перед ним уже оказался пригнувшийся для броска человек в капюшоне и с крисом в руке. Еще двое стояли на скалах слева и справа. Гурни мог видеть только глаза противника. Лицо закрыто капюшоном и лицевым клапаном бурнуса песочного цвета. Но поза, то, как он изготовился к бою, выдавали опытного и хорошо обученного бойца. А глаза — сплошная синева. Глаза Фримана из глубокой пустыни. Гурни, не отрывая взгляда от криса противника, потянулся к собственному ножу. Раз они отважились на ракеты, у них наверняка есть и другое оружие дальнего боя. Стрелковое, например. Надо было быть осторожнее. Судя по звуку, по крайней мере, часть его воздушного прикрытия сбита. А сзади слышалось тяжелое дыхание людей, звуки боя. Глаза противника Гурни проследили движение руки бывшего приближенного герцога к ножу и вновь столкнулись с его взглядом. «Оставь клинок в ножнах, Гурни Халек», — велел Фриман. Гурни замер. Даже приглушенной маской голос казался странно знакомым. «Ты знаешь мое имя?» «Со мной тебе нож не нужен, Гурни», — продолжал Фриман. Он выпрямился и вернул свой крис в спрятанные под бурнусом ножны. «Прикажи своим людям прекратить бессмысленное сопротивление». С этими словами Фриман отбросил назад капюшон и отстегнул лицевой клапан. Гурни взглянул на лицо противника и окаменел. В первый момент ему показалось, что перед ним стоит призрак герцога Лето. Чтобы понять, наконец, кто же это, ему потребовалось некоторое время. «Пауль», — прошептал он, потом повторил уже громче. «Это в самом деле Пауль». «Не веришь своим глазам?» — усмехнулся Пауль. «Но ведь говорили, что вы... что ты погиб», — выдохнул Гурни, делая шаг вперед. «Прикажи своим сдаться», — велел Пауль, махнув в сторону скал, где кипел бой. Гурни повернулся. Ему было трудно отвести взгляд от лица Пауля. Он увидел, что лишь кое-где продолжалось сопротивление. Укрытые капюшонами пустынники, казалось, были повсюду. Краулер неподвижно застыл на песке, и на нем тоже стояли фриманы. Ни одного орнитоптера над ними не было. «Прекратить сопротивление!» — закричал Халлик. Он вздохнул поглубже, сложил ладони рупором. «Эй, это Гурни Халлик! Всем прекратить сопротивление!» Сражавшиеся медленно, неохотно остановились, удивленно поворачиваясь к нему. «Это друзья!» — крикнул Гурни. «Ничего себе, друзья!» — отозвался кто-то. «Да они половину наших перебили!» «Это ошибка!» — крикнул в ответ Гурни. «Хватит, не усугубляйте ее!» Он вновь повернулся к Паулю, взглянул в синие на синем глаза юноши. Губы Пауля тронула улыбка, но в ней была жесткость, сразу напомнившая Гурни самого старого герцога, деда Пауля. Затем Гурни заметила кое-что новое, чего не было раньше ни в одном из Атрейдесов. Сухая жилистость, задубевшая кожа, настороженность и расчетливость во взгляде. Казалось, Пауль взвешивает все, на что падает его взгляд. «Говорили, ты погиб», — повторил Гурни. «Можно ли было придумать лучшее прикрытие?» Эта фраза, понял Гурни, заключала в себе все извинения за то, что его, верного Гурни, бросили одного, заставили поверить, что его юный герцог, его друг, погиб. Других извинений от этого молодого Фримана не дождешься. Осталось ли в нем хоть что-то от мальчика, которого он когда-то учил искусству боя? Но Пауль шагнул к Гурни, у него вдруг защипало в глазах. «Гурни!» Все произошло словно само собой. Они обнимались, хлопали друг друга по спине. Действительно, живое тело, не призрак. «Ах, мальчик, мальчик!» — повторял Гурни, и Пауль вторил ему. «Гурни, старина! Мой Гурни!» Наконец они разжали объятия и опять принялись жадно разглядывать друг друга. Гурни глубоко вздохнул. «То-то я смотрю, Фримены развоевались. Я мог бы и догадаться, отчего так возросло их военное искусство. Они все время действуют так, словно я сам помогал им планировать операции. Если бы я только знал...» Он потряс головой. «Если бы ты как-нибудь дал мне о себе знать, мальчик, меня ничто бы не остановило. Я бегом бы прибежал и...» Взгляд Пауля, жесткий, взвешивающий взгляд, остановил его. Гурни снова вздохнул. «Ну да, я понимаю. Кое-кто, конечно, заинтересовался бы, с чего это Гурни Халлик вдруг сорвался и побежал куда-то. А кое-кто не ограничился бы вопросами и захотел бы доискаться ответов». Пауль кивнул, оглядел замерших в ожидании Фрименов. Его фидайкины смотрели на происходящее с любопытством и одобрением. Затем он вновь повернулся к Халлику. В этой встрече со своим учителем фехтования он видел доброе предзнаменование. Знак, что он на верном пути и все будет хорошо. «Да, теперь с Гурни рядом со мной я смогу». Пауль перевел взгляд вниз на контрабандистов. «За кого твои люди, Гурни?» «Они контрабандисты», — пожал плечами Халлик. «Где выгода, там и они». «С нами ты особо не разживешься», — задумчиво протянул Пауль. В это мгновение он увидел, что Гурни подает ему едва заметный знак пальцами правой руки, знакомый с детства кодовый сигнал. Среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться и которым не стоило доверять. Пауль потянул себя за губу, словно в задумчивости. Понял. Посмотрел наверх, на скалы, где стояли на страже Фримены. Там был и Стилгар. Пауль сразу же вспомнил, что эту проблему еще предстоит решать, и радость его несколько поубавилась. «Стилгар», — сказал он, — «это Гурни Халлик, о котором я тебе не раз рассказывал. Он заведовал вооружениями в доме моего отца. Он один из моих наставников в фехтовании и старый мой друг. И на него можно положиться во всем». «Я слышал», — коротко ответил Стилгар. «Ты его герцог». Пауль вгляделся в темный силуэт Стилгара, стоявшего на скале над ним. Что заставило его произнести эти слова «ты его герцог»? И вот эта почти незаметная интонация, словно на самом деле Стилгар хотел сказать что-то иное. Это совсем не похоже на Стилгара, вождя Фрименов, который привык говорить то, что думал. «Мой герцог», — повторил про себя Гурни и по-новому взглянул на юношу. «Да, раз Лето мертв, титул переходит к Паулю». Вся картина Фрименской войны на Арракисе выглядела теперь для него совершенно по-другому. «Мой герцог». Гурни почувствовал, как в нем оживает нечто давно умершее и похороненное. Поэтому он лишь частью сознания воспринял приказ Пауля разоружить контрабандистов до допроса. Однако, услышав, что те начали протестовать, Гурни вспомнил о своих обязанностях командира. Он резко повернулся. «Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Это законный герцог Аракийский, правитель планеты. Повинуйтесь ему!» Ворча, контрабандисты подчинились. Пауль наклонился к Халлику и шепнул. «Вот бы никогда не подумал, что ты можешь попасться на эту удочку, Гурни». «Поделом мне», — отозвался Гурни. «Могу поспорить, что слой пряности здесь не больше песчинки толщиной. Просто наживка». «Ты выиграл», — ответил Пауль, наблюдая за разоружением контрабандистов. «Среди них есть еще люди моего отца?» «Нет, нас далеко разбросало. Притом только немногие присоединились к свободным торговцам. Большинство предпочло заработать, сколько нужно для оплаты дороги, и убраться с Арракиса». Но ты остался. Я остался. Потому что здесь Рабан, утвердительно сказал Пауль. Я решил, что у меня не осталось ничего, кроме мести, проговорил Гурни. Необычно звучащий отрывистый крик раздался с вершины скалы. Гурни взглянул наверх и увидел Фримена, размахивающего шейным платком. «Дающий идет», — сказал Пауль. Он поднялся на одну из скал. Гурни шел за ним, повернулся к юго-востоку. На полпути к горизонту двигался продолговатый холм, червь. За ним над песком поднимались облака пыли. Гигант шел через дюны прямо к скалам. «Довольно большой», — заметил Пауль. Фабрика «Краулер» внизу, лязгая, развернулась на гусеницах, словно огромный жук, поползла в скалы. «Жаль, грузолет сохранить не удалось», — вздохнул Пауль. Гурни посмотрел на него, перевел взгляд назад, где дымились обломки сбитых фрименскими ракетами топтеров и грузолета. Он вдруг с болью подумал о погибших людях, своих людях, и сказал: «Отец твой сильнее сожалел бы о том, что не смог спасти людей». Пауль жестко взглянул на него и опустил глаза. Спустя несколько секунд произнес: «Да, Гурни, они были твоими товарищами, я понимаю. Но пойми и ты, для нас это были нарушители границ наших владений и чужаки, которые могли бы увидеть лишнее». «Я это понимаю достаточно хорошо», — вздохнул Гурни. «Но теперь мне интересно посмотреть, что же такого лишнего мы могли бы тут увидеть». Пауль поднял глаза и увидел хорошо памятную ему усмешку, напоминавшую волчий оскал, натянувшую кривой лиловый шрам на челюсти. Гурни кивком указал на пустыню под ними. Повсюду видны были фримены, занятые какими-то своими делами. Но, как ни странно, никто не казался обеспокоенным приближением червя. С дюн за полосой присыпанного меланжей песка, послужившего приманкой для контрабандистов, раздался ритмичный стук. Казалось, он отдается в ногах, передаваясь по земле. Гурни увидел, что фримены мгновенно рассыпались по песку вдоль пути, которым шло к скалам чудовище. Червь скользил, словно гигантская песчаная рыба. Он поднимался над песками и вновь уходил под сыпучие волны. Кольца его перекатывались, огромное тело струилось. А в следующий миг Гурни, стоя на своей скале, увидел и то, как фримены ловят червя. Крюковой ловко прыгнул вперед. Гигант повернул, а затем весь отряд забрался наверх по его крутым, поблескивающим чешуей бокам. «Вот, например, одна из тех вещей, которые вы не должны были видеть», — заметил Пауль. «Ходили, конечно, слухи, легенды», — пробормотал Гурни. «Но эта штука не из тех, в которые легко поверить с чьих-то слов, не увидев своими глазами». Он покачал головой. «Все живущие на Аракисе страшатся этих чудовищ, а для вас, черви, верховые животные». «Помнишь, как отец говорил о силе пустыни?» — спросил Пауль. «Так вот она, вся планета наша, и ни буря, ни зверь, и ничто другое не преграда для нас». «Для нас», — подумал Гурни. «Для него мы — это фримены, и он говорит о себе, как об одном из фрименов». И Гурни вновь посмотрел в глаза Пауля, залитые глубокой фрименской синевой. Собственные глаза Халлика тоже тронула синева, но контрабандистам были доступны инопланетные продукты, и по глубине синей окраски можно было судить о положении контрабандиста среди вольных торговцев. Чем она бледнее, тем богаче человек. По отношению же к слишком отуземившимся контрабандистам употреблялось выражение «помечен пряностью» с несколько неодобрительным оттенком. «Было время, мы не рисковали ездить на дающем при свете дня в этих широтах», — продолжал Пауль. «Но теперь у Раббана не так много авиации, чтобы отслеживать каждое пятнышко в песках». Он взглянул на Гурни. «И твои топтеры были для нас большой неожиданностью, можно сказать, потрясением». «Мы для нас?» Гурни потряс головой, отгоняя непрошенные мысли. «Но не столько мы для вас, сколько вы для нас», — ответил он. «А что говорят о действиях Раббана в деревнях и впадинах?» — поинтересовался Пауль. «Ну, например, что Раббан так укрепил поселение в Грабинах, что вам не удастся нанести им серьезный урон, что им надо лишь сидеть внутри своих укреплений, пока вы не растратите все силы на бесплодные попытки атак». «Иначе говоря, они связаны, загнаны за свои стены». «В то время как вы свободны в своих передвижениях». «Разве не этому ты учил меня?» — усмехнулся Пауль. «Они потеряли инициативу, а кто потерял инициативу, тот проиграл войну». Гурни, понимающе улыбнулся. «Наши враги там, где я и хочу их видеть», — Пауль посмотрел на Халлика. «Ну, Гурни, Присоединишься ты ко мне, чтобы нам вместе завершить эту войну?» «Присоединюсь», — изумился Халлик. «Милорд, я никогда и не покидал свою службу. Это вы, ты покинул меня. Покинул одного, заставив поверить в свою смерть. И я, оказавшись один, позволил себе некоторую передышку. Ждал, когда смогу продать свою жизнь за подходящую цену. За жизнь Раббана». Пауль молчал, смущенный порывом старого друга. К ним по камням взбежала женщина. Ее глаза, которые только и виднелись в щелке между капюшоном и лицевым клапаном, метнулись от Пауля к его спутнику и обратно. Она остановилась перед юным Атрейдесом, и Гурни не мог не заметить, что стоит она чересчур близко к Паулю и держит себя так, будто имеет на него особые права. «Чани», — представил Пауль, — «это Гурни Халлик. Помнишь, я рассказывал?» Она бросила еще один взгляд на Халлика. «Помню». «Куда поехали наши на дающем?» — спросил Пауль. «Никуда, просто отвели его в сторону на время, чтобы мы успели спасти оборудование». «Ладно, тогда...» — Пауль замолчал, принюхиваясь к воздуху. «Поднимается ветер», — кивнула Чани. Со скал окликнули. «Эй, внизу! Ветер идет!» Гурни заметил, что фримены заторопились. Чего не сумел червь, сделал ветер. Спугнул их. Краулер въехал на пологий каменный склон. Перед ним вдруг открылся проход в скалах, а когда машина скрылась внутри, камни вновь сошлись так плотно, что никто и не угадал бы здесь замаскированные ворота. «И много у вас таких тайников?» — полюбопытствовал Гурни. «Много и еще столько, да полстолько, да четверть столько», — ответил Пауль рассеянно и обернулся к Чане. «Отыщи Корбу, скажи, Гурни предупреждает, что некоторым в команде контрабандистов верить нельзя». Она снова посмотрела на Гурни, потом на Пауля, кивнула и побежала вниз, прыгая с камня на камень с ловкостью газели. «Это твоя женщина?» — Гурни не спрашивал. «И мать моего первенца», — улыбнулся Пауль. «В доме Атрейдес появился новый Лето». Гурни только глаза раскрыл. Пауль критически озирал суету вокруг. Южное небо затянуло бурой пеленой. Время от времени налетали порывы ветра, закручивая пыльные карусели вокруг людей. «Застегнись», — бросил Пауль, надевая маску и затягивая капюшон. Гурни подчинился. «Отличные все-таки вещи эти фильтры». Через маску голос Пауля звучал глухо. «Ты кому из своих людей не доверяешь, Гурни?» «Да так, есть у меня там новички», — ответил Халлик. «Инопланетники». Он на минуту замолчал, осознав вдруг, как легко назвал он их этим словом. «Инопланетники». «Ну-ну», — подбодрил Пауль. «Так вот, это необычные искатели удачи, какие приходят к нам», — сказал Халлик. «Какие-то слишком жесткие, крепкие, злые». «Харконинские шпионы?» — предположил Пауль. «Нет, милорд, я думаю, не на Харконинов они работают. По-моему, это люди Императора. Салус и Секундус от них несет. Вот что». Пауль метнул на него острый взгляд. «Сардаукары?» Гурни пожал плечами. «Возможно. Впрочем, они хорошо замаскированы». Пауль кивнул. Как, однако, легко Гурни стал прежним верным вассалом дома Атрейдес. Хотя нет, не совсем прежним. Арракис и его обломал. Два фримена в затянутых капюшонах появились из-за разбитой скалы, стали подниматься по склону. Один из них нес на плече большой сверток. «Где сейчас мои люди?» — спросил Халлик. «В безопасности, прямо под нами», — ответил Пауль. «Тут у нас пещера, называется Птичья. После бури решим, что с ними делать». Сверху позвали. «Муаддиб!» Пауль повернулся на голос и увидел, что фримен караульный машет рукой, подзывая его. Гурни, изменившись в лице, уставился на Пауля. «Так это ты, Муаддиб? Это ты, неуловимый ветер песков?» «Ну да, так меня называют фримены», — подтвердил Пауль. Гурни отвернулся. Его охватили недобрые предчувствия. Половина его людей легла в песках, остальные взяты в плен. До подозрительных новичков ему дела нет, но там есть и неплохие ребята, даже друзья. Он чувствовал ответственность за них. «После бури решим, что с ними делать». Пауль так и сказал. То есть Муаддиб. Гурни вспомнил, что рассказывали про Муаддиба, про этого Лисан Аль-Гаиба. Велел заживо содрать кожу с захваченного харконинского офицера и натянуть ее на барабан. Его окружают бойцы-смертники, фидайкины, бросающиеся в бой с песней смерти на устах, которого зовут просто Он. Два фримена поднялись, наконец, к ним и легко вскочили на уступ рядом с Паулем. Один из них с совсем темным лицом доложил. «Все в порядке, Муаддиб. Нам теперь тоже лучше спуститься в пещеру». «Хорошо». Гур не обратил внимания на тон темнолицего. Это был полуприказ, полупросьба. Видимо, это Стилгар, еще один герой новых фрименских легенд. Пауль взглянул на сверток в руках второго фримена. «Что здесь, Корба?» Вместо него ответил Стилгар. «Мы нашли это в краулере. На нем инициалы твоего друга, а внутри него балисет. А ты не раз рассказывал, какой искусный музыкант твой Гурни Халлик». Гурни изучал лицо Стилгара, примечая бороду, немного выбившуюся из-под маски, истребиный взгляд, тонкий нос. «Твой товарищ умеет думать, мой господин. Спасибо, Стилгар». Стилгар кивнул Корби. Тот передал сверток Халлику и сказал. «Благодари своего господина герцога. Мы принимаем тебя только потому, что он за тебя». Гурни принял свиток. Жесткие нотки в словах Стилгара озадачили его. Фриман вел себя почти вызывающе. Ревность? В самом деле, вот явился некий Гурни Халлик, знавший Пауля еще до Аракиса. В круг тех старых друзей Стилгара уже не войти никогда. «Я хотел бы, чтобы вы двое стали друзьями», — произнес Пауль. «Имя Фримена Стилгара славится широко», — поклонился Гурни. «Почту за честь иметь среди друзей всякого, кто несет гибель Харконинам». «Пожмешь ли ты руку моему другу Гурни Халлику, Стилгар?» — спросил Пауль. Стилгар медленно протянул руку, стиснул мозолистую от рукояти меча ладонь Гурни. «Немногие не знают имени Гурни Халлика», — улыбнулся он и отпустил руку. Затем обернулся к Паулю. «Сейчас ударит буря». «Идем», — ответил Пауль. Вслед за Стилгаром они двинулись через скалы по прихотливо изогнутой тропке, прорезанной в камне. Наконец они вышли в затененную нависающими скалами расщелину, откуда через низкий проход попали в пещеру. Фримены поспешно затянули за ними входной клапан. В свете плавающих ламп открывался широкий подземный зал с куполообразным потолком, приподнятый над полом платформой у одной из стен и ведущим с нее куда-то вглубь проходом. Пауль вскочил на нее и повел Гурни прямо в этот проход. Остальные покинули первый зал через другой проход, прямо напротив. А Пауль и Гурни миновали комнату, которую можно было назвать прихожей, и из нее попали в следующую, со стенами, задрапированными темно-бордовой тканью. «Тут мы можем немного поговорить наедине», — сказал Пауль. «Фримены не будут нам...» В этот миг снаружи донеслись тревожные удары гонга, затем крики и лязг оружия. Пауль метнулся наружу, через прихожую, к подиуму большого зала. Гурни, выхватив нож, кинулся за ними. В пещере кипела схватка. На миг Пауль замер, оглядывая дерущихся, отличая бурнусы и бурки фрименов от одежд их противников. Выглядели они вполне обычно для контрабандистов, но оборонялись, разбившись на тройки, спина к спине. Такая манера боя — это просто-таки клеймо императорских сардаукаров. Один из фидейкинов заметил Пауля, и боевой клич прогремел под сводами пещеры. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» Но не только этот фидейкин заметил Пауля. В юношу метнули тяжелый черный нож. Пауль уклонился. Нож лязгнул о камень за его спиной. Кинув взгляд через плечо, Пауль увидел, что Гурни подобрал его. К этому времени фримены уже заметно потеснили тройки сардаукаров. Гурни показал Паулю на извив тончайшей желтой линии, имперский цвет, на золотого увенчанного льва и фасетчатый глаз на яблоке рукояти. Да, сомнений нет, сардаукары. Пауль выступил вперед на край площадки. К этому моменту внизу осталось лишь трое сардаукаров. Тела остальных и тела нескольких фрименов лежали на полу грудами окровавленного тряпья. «Стойте!» — крикнул Пауль. «Герцог Пауля Трейдес приказывает вам остановиться!» Сражающиеся замерли в нерешительности. «Вы, сардаукары!» — обратился Пауль к уцелевшим противникам. «По чьему приказу угрожаете вы законному правителю планеты, правящему герцогу Арракейскому?» И тут же, видя, как стягивается кольцо фрименов вокруг сардаукаров, «Стоять, я сказал!» Один из окруженной тройки выпрямился. «Кто сказал, что мы сардаукары?» — спросил он. «Вот этот нож!» Пауль взял у Гурни нож и высоко поднял его. «Тогда кто подтвердит, что ты и есть правящий герцог?» — настаивал боец. Пауль обвел рукой своих фидайкинов. «Они! А кроме того, твой же император даровал управление Аракисом дому Атрейдес. Я — это дом Атрейдес!» Сардаукар замолчал, беспокойно озираясь. Пауль рассматривал его. Высокий, плосколицый, с белым шрамом на левой щеке. В его поведении сквозили ярость и смущение, но видна в нем была и та самая гордость, без которой любой сардаукар показался бы голым. С нею же он выглядел бы одетым даже и без единой нитки на теле. Пауль посмотрел на одного из командиров фидейкинов. «Корба, как случилось, что они сохранили оружие?» «У них были спрятаны ножи в потайных карманах за спиной», — виновато объяснил тот. Пауль обвел глазами убитых и раненых на полу пещеры и вновь посмотрел на Корбу. Говорить было нечего и незачем. Корба потупился. «Где Чани?» — спросил Пауль. Затаив дыхание, он ждал ответа. «Стилгар увел». Корба кивнул на второй выход и тоже посмотрел на тела на полу. «Я виноват, Муаддиб». «Сколько было сардаукаров в Гурне?» — обратился к нему Пауль. 10. Пауль легко спрыгнул с подиума на пол, прошел к отвечавшему ему сардаукару и остановился на расстоянии удара. Фидейкины подобрались. Они очень не любили, когда он вот так подвергал себя опасности, ибо фримены желали сохранить мудрость Муаддиба. Не оборачиваясь, Пауль спросил, «А наших сколько пострадало?» 4 ранены, 2 убиты, Муаддиб», — ответил Корба. Позади сардаукаров появились Чани и Стилгар. Пауль вновь повернулся к старшему из противников и посмотрел ему в глаза. Глаза чужака-инопланетника, глаза с неприятно белесыми белками. «Как твое имя?» — резко произнес он. Сардаукар напрягся, посмотрел вправо-влево. «И не пытайся», — покачал головой Пауль. «Мне ясно, что тебе приказали найти и уничтожить Муаддиба. Уверен, что именно вы предложили поискать пряность в глубокой пустыне». Сзади раздался изумленный вздох Халлика. Пауль улыбнулся краешком губ. Кровь бросилась в лицо сардаукару. «Но ты нашел больше, чем просто Муаддиба», — продолжал Пауль. 7 твоих людей убиты, у нас лишь 3. 3-1, недурно, во всяком случае против сардаукаров, а?» Сардаукар приподнялся на носках, но фримены качнулись вперед, и он снова замер. «Я спросил, как твое имя?» — повторил Пауль и приказал, пользуясь голосом. «Назови свое имя!» «Капитан Армшам, императорский сардаукар», — отрапортовал тот. Челюсть его изумленно отвалилась. Он в смятении смотрел на Пауля. Теперь пещера уже не казалась ему укрытием варваров, и всю спесь с него как рукой сняла. «Ну-ну, капитан Армшам», — проговорил Пауль. «Дорого дали бы Харканины, чтобы узнать то, что теперь знаешь ты. А император? Чего бы только он не дал за сведения об Атрейдесе, уцелевшем вопреки его предательству». Капитан вновь огляделся по сторонам, на 2 оставшихся бойцов. Пауль почти видел, как ворочаются мысли в его голове. Да, сардаукары не сдаются, но император должен знать об этой угрозе. Все еще, используя голос, Пауль велел. «Капитан, сдавайтесь!» Сардаукар, стоявший по левую руку от капитана, без предупреждения ринулся на Пауля, но его остановил сверкнувший в руке его же собственного командира нож. С ножом в груди нападавший рухнул на пол. Капитан повернулся ко второму бойцу. «Только мне здесь решать, что лучше отвечает интересам его величества», — объявил он. «Ясно?» Плечи его подчиненного поникли. «Бросай оружие», — приказал капитан. Сардаукар подчинился. Капитан вновь повернулся к Паулю. «Я убил ради тебя своего друга», — произнес он. «Не забудь это». «Вы мои пленники», — ответил Пауль. «Вы сдались. Живые или мертвые, неважно». Он жестом приказал взять сардаукаров и поманил к себе Корбу, обыскивавшего пленных. Когда фримены увели пленных сардаукаров, Пауль склонился к Корбе. «Муаддиб», — проговорил тот, — «я подвел тебя, я...» «Вина тут моя, Корба», — не дал ему закончить Пауль. «Надо было предупредить тебя, что и где искать. Запомни этот случай на будущее. Тебе еще придется, я думаю, обыскивать сардаукаров. И вот еще что. Следует помнить, что у каждого из них есть 1-2 фальшивых ногтя на ноге. В сочетании с другими деталями, замаскированными на теле, они составляют достаточно эффективный передатчик. Фальшивые зубы у них тоже есть. В волосах у них наверняка спрятан кусок шигакорда. Такого тонкого, что его почти невозможно нащупать, не зная о нем. Но он достаточно прочен для того, чтобы не только удушить человека, но и отрезать ему голову этой удавкой. Когда обыскиваешь сэр Даукара, осмотри его, просвети его, изучи все тело в отраженных и проникающих лучах, сбрей каждый волосок на голове и на теле, и все-таки можешь не сомневаться, всего ты не обнаружишь». Он посмотрел на Гурни, который подошел ближе. «Тогда, наверное, лучше их просто прикончить», — предложил Корба. Пауль, не отводя взгляда от Гурни, покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы они бежали». Гурни, непонимающе, уставился на него. «Но, сир, Пауль...» «Да?» «Твой человек прав. Убейте их немедленно. Уничтожьте все следы. Вы же опозорили императорских сардаукаров. Если император узнает об этом, он не успокоится, пока не разорвет вас на мелкие кусочки и не развеет пепел по ветру». «Предположим, императору навряд ли это удастся», — неторопливо и холодно ответил Пауль. «Во время разговора с капитаном что-то изменилось внутри него. Оформились некоторые мысли. Гурни, — обратился он к другу, — много ли гильдиеров вокруг Раббана?» Тот выпрямился, прищурил глаза. «Это вопрос не...» «Так много ли их?» — резко повторил Пауль свой вопрос. «Да, Аракис просто кишит агентами гильдии. Скупают пряность так, словно во всей вселенной нет ничего дороже. А иначе, почему бы мы сунулись так далеко в...» «А это и есть самая большая ценность вселенной», — отрезал Пауль. «Для них, по крайней мере». Он посмотрел на подходящих Стилгара и Чани. «И мы ее хозяева, Гурни». «Ее хозяева Харконины», — возразил Гурни. «Настоящий хозяин ценности тот, кто может ее уничтожить», — изрек Пауль, и, жестом остановив Халлика, который хотел сказать что-то еще, кивнул Стилгару и Чани. Левой рукой Пауль подал Стилгару сардаукарский нож. «Ты живешь ради блага племени», — начал он. «Смог бы ты выпустить вот этим ножом кровь моей жизни?» «Ради блага племени, да», — проворчал Стилгар. «Ну так возьми этот нож и сделай это». «Ты что, вызываешь меня?» — резко спросил Стилгар. «Когда бы я бросил тебе вызов», — ответил Пауль, — «я бы встал перед тобой без оружия и дал бы тебе убить меня». Стилгар резко, коротко втянул в себя воздух. «Усул!» — воскликнула Чани. Она взглянула на Халлика, потом опять на Пауля. Пока Стилгар думал, что ответить, Пауль снова обратился к нему. «Ты Стилгар, ты воин. Но вот когда сардаукары устроили тут драку, ты не был в первом ряду сражавшихся. Ты прежде всего подумал о том, чтобы защитить Чани». «Она моя племянница», — огрызнулся Стилгар. «Но если бы я хоть на миг усомнился в том, что твои фидайкины способны справиться с этими подонками...» «Так почему ты в первую очередь подумал о Чане?» — настаивал Пауль. «Не о ней». «Вот как?» «О тебе», — признался Стилгар. «И ты думаешь, что мог бы поднять на меня руку?» — мягко спросил Пауль. Стилгар задрожал. «Таков обычай», — пробормотал он. «Но есть и другой обычай», — напомнил Пауль. «Принято убивать пойманных в пустыне чужаков инопланетников и забирать их в воду, как Дарша их Улуда. А ты вот как-то нарушил его. Сохранил жизнь двум таким чужакам, моей матери и мне». Стилгар молча глядел на Пауля. Его сотрясала дрожь. Подождав ответа, Пауль сказал: «Обычаи меняются, Стил. Ты, как видишь, и сам их менял». Стилгар опустил взгляд на желтую эмблему на ноже в своей руке. «Когда я займу свой престол в Арракине, когда я буду там герцогом и Чани будет со мной, неужели ты думаешь, у меня найдется время вникать в дела Сиетча Табор? Ты вот, к примеру, разве не забиваешь себе голову семейными делами каждого яли своего Сиетча?» Стилгар упорно продолжал рассматривать нож. «Или ты думаешь, что я хочу отсечь свою правую руку?» Стилгар медленно поднял взгляд. «Так что же?» — почти крикнул Пауль. «Ты думаешь, что я хочу лишить племя твоей силы и твоей мудрости?» Стилгар тихо сказал: «Юношу моего племени, которого я знаю по имени, я мог бы, будь на то воля Шайхулуда, сразить в поединке. Но как я могу поднять руку на Лисана Аль-Гаиба? И ты знал это, когда вручал мне нож?» «Знал», — согласился Пауль. Стилгар разжал пальцы. Нож лязгнул о каменный пол. «Обычаи меняются», — повторил он. «Чани», — распорядился теперь Пауль, — «отправляйся за моей матерью и привези ее сюда. Нам понадобится ее совет». «Но ты же говорил, что мы все едем на юг», — возразила Чани. «Я был неправ», — ответил Пауль. «Харконинов на юге нет. и война ждет нас в ином месте». Чани только глубоко вздохнула, принимая новость, как подобает дочери пустыни, принимающей все, что приходится принимать в этой жизни, неразрывно сплетенной со смертью. «Передашь ей и только ей известие. Стилгар признает меня герцогом аракийским, но надо сделать так, чтобы и молодежь приняла это и не полезла в драку». Чани взглянула на Стилгара. «Делай, как он велит», — буркнул Стилгар. «Мы-то с тобой знаем, что в поединке он бы меня одолел. Да и не смог бы я поднять на него руку, даже для блага племени». «Я вернусь вместе с твоей матерью», — сказала Чани. «Нет, пришли ее одну», — возразил Пауль. «Инстинкт Стилгара не подвел. Я сильнее, когда знаю, что ты вне опасности. Так что ты останешься в Сиетче». Чани начала было протестовать, но умолкла. «Сихая моя», — нежно произнес Пауль, а, повернувшись направо, встретился с горящим взглядом Гурни. С того момента, как Пауль упомянул о своей матери, Гурни перестал воспринимать разговор юноши со старшим фриманом. «Тогда, в ночь набега, Айдахо спас нас», — задумчиво проговорил Пауль. Его мысли были о предстоящей разлуке с Чани. «Теперь мы...» «А что случилось с самим Дунканом, милорд?» — перебил Гурни. Но сейчас он думал не о Дункане Айдахо. «Погиб. Он ценой своей жизни выиграл для нас время». «Так значит, ведьма жива», — думал он. «Одна из тех, кого я поклялся уничтожить даже ценой своей жизни. Она жива, и герцог Пауль явно не подозревает, какое чудовище дало ему жизнь. Что за дьявольская злоба выдать Харконином его отца?» Пауль прошел мимо него, спрыгнул на подиум. Оглянувшись, он увидел, что убитых и раненых уже унесли. «Вот и еще одна голова в легендах о Муаддибе», — с горечью подумал он. «Я даже не обнажил свой крис, но по всей пустыне пойдут рассказы о том, как я один одолел 20 сардаукаров». Гурни, не чувствуя пола под ногами, вышел вслед за ним и Стилгаром. Пещера, залитая желтоватым светом плавающих ламп, не существовала более для него. Только ярость. «Проклятая ведьма еще жива, а кости тех, кого она предала, засыпаны в тесных могилах. Нет, прежде чем я убью ее, Пауль должен узнать всю правду о ней».